Дорогие друзья, радиотеатр «Детектив» открывает свой занавес. Артур Конан Дойль. «Медные буки». Радиоспектакль. Было холодное утро, начало весны. Покончив с завтраком, мы с Холмсом сидели возле ярко пылавшего камина в нашей квартире на Бейкер-стрит. Густой туман повис между рядами сумрачных домов, а у нас горел свет. И блики его играли на белой скатерти и на посуде, со стола еще не убирали. Да. Ничего. Ничего интересного. Десятки газетных объявлений и ничего. К сожалению, Отсон, и вы тоже, да, в описании наших скромных подвигов вы уделяете внимание не столько громким и сенсационным процессам, сколько случаям, незначительным. Но в этих, как вы говорите, незначительных случаях раскрывается возможность для вашего дедуктивного метода мышления. Мой дорогой, какое дело публики, великой, но лишенной наблюдательности публики, до тончайших оттенков анализа и дедукции? И тем не менее я вас не виню, ибо дни великих дел сочтены. Преступник утратил предприимчивость и самобытность. Что же касается моей скромной практики, то я, похоже, превращаюсь в агента по розыску утерянных карандашей и наставника молодых леди из пансиона для благородных девиц. Вот, прочтите, сэр. С удовольствием. Позвольте. Так... Письмо отправлено из Монтегю Плейс вчера вечером. Итак, дорогой мистер Холмс, мне очень хочется посоветоваться с вами по поводу предложения занять место гувернантки. Если разрешите, я зайду к вам завтра в 10:30. С уважением, Вайолет Хантер. Вы знаете эту молодую леди? Нет. Ну, сейчас 10:30. Да. А, вот. Я не сомневаюсь, это звонит она. Это дело может оказаться более интересным, нежели вы предполагаете. Вспомните случай с голубым карбункулом. Так может получиться и на этот раз. Ну что ж, будем надеяться. Мистер Холмс. К вам посетительница. Пусть войдет. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь, прошу вас. Благодарю. Ради бога, извините за беспокойство, ничего, мистер Холмс. Но со мной произошло нечто настолько необычное, что я решила просить у вас совета. У меня нет ни родителей, ни родственников, к которым я могла бы обратиться. Буду счастлив помочь вам, чем могу. Видите ли, в чем дело? В течение 5 лет я была гувернанткой в семье полковника Спенса Манроу. Но 2 месяца назад полковник получил назначение в Канаду и забрал с собой в Галифакс и детей. Я осталась без работы. В Вест-Энде есть агентство по найму Вестуэй. Его все знают. Вестуэй – фамилия владельца этого агентства, в действительности же вершит все дела некая мисс Топпер. Она сидит в кабинете, и женщины, которые ищут работу, ожидают в приемной. Их поочередно вызывают в кабинет, и она, заглядывая в Гроссбух, предлагает им те или иные вакансии. Вас мисс Стоппер тоже пригласила в свой кабинет? О, да, но когда я зашла туда, мисс Стоппер была не одна. Рядом с ней сидел толстый человек и сквозь очки внимательно разглядывал посетительниц. Стоило мне войти, как он подскочил на месте и обернулся к мисс Стоппер. Подходит, мисс Стоппер, подходит. Лучше желать нельзя. Грандиозно. Вы ищете место? Да, сэр. Гувернантки? Да, сэр. А сколько вы хотите получать? Полковник Манроу, у которого я служила, платил мне 4 фунта в месяц. Ну и ну, разве можно предлагать столь ничтожную сумму леди, наделенной такой внешностью и такими достоинствами? Мои достоинства, сэр, могут оказаться менее привлекательными, нежели вы полагаете. Немного французский, немного немецкий, музыка, рисование. Значит, и говорить не о чем. Кратко в двух словах вопрос вот в чем. Да. Обладаете ли вы манерами настоящей леди? Если нет, то вы нам не подходите. Ибо речь идет о воспитании ребенка, который в один прекрасный день может сыграть значительную роль в истории Англии. Если да, то разве имеет джентльмен право предложить вам сумму, выраженную менее чем в трехзначной цифре? У меня, сударыня, вы будете получать для начала 100 фунтов в год. Но, мистер... Джеффро Рукасл, к вашим услугам. Мистер Рукасл... Мне, право, надо подумать. Спасибо. А где вы живете, сэр? В Хэмпшире. Чудесная сельская местность. Имение называется Медные Буки. В 5 милях от Винчестера. Место прекрасное, моя дорогая леди. А дом восхитительный. Старинный загородный дом. А мои обязанности, сэр? Хотелось бы знать, в чем они состоят. Один ребенок очаровательный, маленький проказник. Ему только что исполнилось 6 лет. Ну, если бы вы видели, как он бьет комнатные туфли тараканов. О! Шляп-шляп-шляп! Не успеешь глазом моргнуть, и 3 как не бывало. Значит, мои обязанности присматривать за ребенком. Нет. Не только присматривать, не только, моя дорогая юная леди, нет. Вам придется также, я уверен, вы протестовать не будете, выполнять кое-какие поручения моей жены при условии, разумеется, если эти поручения не будут унижать вашего достоинства. Немного, не правда ли? Я буду рада оказаться вам полезной. Вот именно, вот именно. Ну, вот, например, речь пойдет о платье. Мы, знаете, люди... чудаковаты, но сердце у нас доброе. Если мы попросим вас надеть платье, которое мы дадим, вы ведь не будете возражать против нашей маленькой прихоти, а? Нет. Ну, превосходно, превосходно. Или вот, например, сесть там, где нам захочется. Это ведь не покажется вам обидным, а? Да нет. Не покажется. Ну, превосходно, превосходно. Ну, или, например, вот, ну, вот скажем так, остричь волосы перед тем, как приехать к нам. Мои волосы? Да. Но... Все считают их моим украшением. Нет, это невозможно. Но это обязательное условие. Ну, это маленькая прихоть моей жены. А адамским капризам, как вам известно, сударыня, следует потакать, не правда ли? Значит, вам не угодно остричь волосы? Нет, сэр, я не могу. Ну что ж, значит, вопрос решен. Жаль. Во всем остальном вы нам подходите. Жаль. Мисс Стоппер, в таком случае мне придется познакомиться с остальными молодыми леди. Жаль, очень жаль. Ну что ж, а вы хотите остаться в наших списках? Если можно, мисс Стоппер. Мне это представляется бесполезным, поскольку вы отказались от очень интересного предложения. Не будем же мы из кожи лезть вон, чтобы подобрать для вас такое место –